Взаимозаменяемые элементы. Снаряжение. Модульный ранец, 15 кг базовый вес. Унифицированный набор инструментов. Стандартные средства гигиены. Вооружение. Единый калибр для всех винтовок. Взаимозаменяемые части. Универсальный штык-нож. Питание. Стандартный сухой паёк, 3000 калорий. Унифицированные котелки и фляги. Таблетки для обеззараживания воды, но внедрение встретило сопротивление. Мои гренадеры носили медвежьи шапки 200 лет, возмущался генерал фон Прусс, и теряли 30% от солнечных ударов, парировал Артур. Новые каски защищают от солнца и осколков, но традиции. Ваши традиции похоронили тысячи солдат. Выбирайте, красивые похороны или живые победители. Экономический аргумент оказался решающим. Стандартизация снизит затраты на снабжение на 40%, докладывал Густав. Один поставщик вместо сотни. Оптовые закупки. Экономия на масштабе. А ремонт и замена? Любая часть снаряжения заменяется за минуты. Сломался приклад, берешь со склада стандартный. Порвался ранец, меняешь модуль. Первое испытание провели на учениях. Экспериментальный полк в новом снаряжении против обычного. Результаты впечатлили. Марш на 50 км. Стандартизированный полк прибыл на 3 часа раньше. Почему? Удивился наблюдавший король. Снаряжение подогнано идеально, ваше величество. Ничего не трет, не давит. Вес распределен оптимально. А что с боеготовностью? После марша провели стрельбы. Обычный полк, 30% попаданий. Наш, 70%. Невероятно. Но главное преимущество раскрылось в полевых условиях. Ваша светлость. Прибежал интендант. Обычному полку нужно 50 подвод снабжения, стандартизированному – 15. Как так? Все унифицировано. Один тип патронов, один тип пайков, взаимозаменяемые части. Нет нужды возить десятки вариантов всего. Массовое перевооружение началось немедленно. Фабрики Голдхенда работали в 3 смены. Особое внимание – качеству. Каждый 10-й комплект – на испытание, приказал Артур. Рвем, мочим, жжем. Снаряжение должно выдержать все, это же удорожание, это гарантия. Солдат должен думать о враге, а не о том, развалится ли его сапог. Неожиданный эффект, рост морального духа. Солдаты гордятся новой формой, докладывали офицеры. Выглядит как единая сила, а удобство. Спать можно прямо в снаряжении. И чистота, стандартные гигиенические наборы творят чудеса. Медицинская служба отметила снижение заболеваемости. Меньше потертости от снаряжения. Меньше простуд, форма держит тепло, меньше кишечных инфекций, таблетки для воды. К концу месяца вся армия была перевооружена, склады ломились от стандартизированного снаряжения. Логистика упростилась невероятно, радовался Мюллер. Заявка из полка, 100 комплектов размера М, 50 размера L, все, грузим и отправляем. На параде в честь королевского дня рождения эффект был ошеломляющим. Они как один человек, восхищались иностранные наблюдатели. Это машина, а не армия. Нет, поправил французский атташе, это армия-машина. Каждая деталь подобна на идеально. Артур стоял рядом с королем на трибуне. Ваше Величество, год назад наша армия была сборищем разномастных отрядов. Сегодня, единый организм. И все благодаря стандартизации, благодаря системному подходу. Стандартизация – лишь инструмент. Главное, мы научились мыслить как единое целое, а враги все еще мыслят как феодальные дружины. Каждый сам по себе. Значит, у нас есть преимущество, колоссальное, ваше величество. Война покажет насколько. Вечером Артур инспектировал центральный склад снабжения. Ряды стеллажей уходили вдаль. Миллионы единиц стандартизированного снаряжения. Знаете, сказал сопровождавший его Мюллер, я всю жизнь делал обувь, но только теперь понял, я делал не сапоги, а часть системы. Именно в этом суть, полковник. Не винтовка побеждает на войне, побеждает система. А мы создали лучшую систему в мире. Надеюсь, нам не придется это доказывать. Придется, Артур посмотрел на юг, где собирались тучи войны. Но мы готовы. Стандартизация завершила превращение феодального войска в современную армию. Каждая деталь, от пуговицы до пушки, была частью единого механизма. Механизма победы. Глава 49. Титул придворного поставщика. Золотые лучи утреннего солнца освещали тронный зал королевского дворца. Артур стоял перед королем Фридрихом III в парадном мундире, расшитом золотом. Вокруг собрался весь двор, министры, генералы, иностранные послы. Герцог Голдхенд, торжественно начал король. Ваши заслуги перед короной неоценимы. Модернизация армии, экономический подъем, превращение королевства в великую державу. Настало время достойно наградить вас. Церемониймейстер ударил жезлом об пол. Его величество жалует герцогу Артуру фон Голдхенду титул первого придворного поставщика его величества. Залахнул. Этот титул не присваивался уже 100 лет. Более того, продолжил король, отныне торговый дом Голдхенд получает исключительное право именоваться поставщик двора его величества и использовать королевский герб в своей символике. Артур преклонил колено. Ваше величество, это слишком высокая честь. Это заслуженная награда, герцог. Встаньте. Король лично надел на шею Артура золотую цепь с медальоном, символом придворного поставщика. Теперь о практической стороне, король улыбнулся. Как мой придворный поставщик, вы получаете право беспошлинной торговли во всех землях короны, приоритет при государственных заказах и, что важно, дипломатический иммунитет для ваших представителей. После церемонии начался прием. К Артуру выстроилась очередь из поздравляющих. Блестяще, герцог. Французский посол пожимал руку. Теперь вы фактически министр экономики, военный министр и главный придворный в одном лице. Я просто слуга его величества, дипломатично ответил Артур. Скромность вам не идет, улыбнулся посол. Кстати, Париж интересуется возможностью закупок вашего вооружения. Это решает его величество. Но я готов обсудить детали. Граф Штейнберг подошел с племянницей. Герцог, позвольте еще раз представить Элизабет. Кажется, вы прекрасно работаете вместе. Элизабет, ставшая незаменимой в международных делах, улыбнулась. Дядя прозрачно намекает, герцог. Но давайте обсудим это в менее официальной обстановке. Вечером в своем новом кабинете во дворце, привилегия придворного поставщика, Артур проводил совещание с ближайшими соратниками. «Что дает нам новый статус?» – спросил практичный Густав. «Все», – Артур развернул королевский указ. «Смотрите, исключительное право на поставки двору – это 1 000 000 золотых в год минимум. Беспошлинная торговля, экономия 20% на импорте-экспорте. Дипломатический статус – наши представители неприкосновенны, а обязанности, уточнила Лиза, обеспечивать двор всем необходимым, от булавок до пушек, но мы это и так делаем, просто теперь монопольно. Вернер поднял важный вопрос, а как отреагируют другие поставщики, мы же фактически их разорим, не разорим, а сделаем субподрядчиками. Смотрите схему, Артур нарисовал на доске, мы, генеральный поставщик, получаем заказы от двора, распределяем среди проверенных производителей. Они работают, мы контролируем качество и получаем процент, то есть монополия де юре, но де факто все при деле, именно, и все довольны, двор получает качество, производители, заказы, мы, контроль и прибыль. На следующий день начались практические изменения. Первым делом, новая штаб-квартира. «Покупаем дворец графа Монтроза», – объявил Артур. «Он как раз продает после финансовых проблем. Это же напротив королевского дворца. В этом и смысл. Придворный поставщик должен быть рядом с двором. Дворец превратили в деловой центр нового типа. Первый этаж – представительские залы для приемов. Второй – офисы управляющих. Третий – переговорные комнаты. Подвалы – образцы товаров. Любой аристократ может прийти, выбрать все необходимое, оформить заказ», – объяснял Артур. «От мебели до оружия. Особое внимание – королевской семье. Ее величество интересуется новыми тканями из ваших мануфактур», – передала фрейлина. «Будут доставлены лучшие образцы. И предлагаю организовать частный показ мод, только для ее величества и приближенных дам». Идея имела успех. Королева была в восторге от частного показа. «Герцог, ваши ткани восхитительны. И фасоны такие современные. Мы привлекли лучших модельеров Парижа, ваше величество, но адаптировали под местные вкусы. Я беру все, и сделайте такой показ регулярным». Заказы от двора росли лавинообразно. Новая мебель для тронного зала, посуда из вашего стекла для парадных обедов, униформа для дворцовой гвардии, кареты с вашими рессорами. Но с привилегиями пришла и ответственность. Однажды ночью Артура срочно вызвали во дворец. «Герцог, катастрофа». Королевский церемониймейстер был в панике. «Завтра прием 300 гостей, а поставщик провизии сбежал с деньгами». «Спокойно. Сколько времени?» 10 часов. Артур действовал мгновенно. «Лиза, подними всех наших. Густав, открывай запасные склады. Томас, гони повозки к дворцу». Всю ночь шла работа. К утру столы ломились от яств. «Откуда вы взяли устриц?» – изумлялся церемониймейстер. «Наш быстрый транспорт. Ночью доставили с побережья. А эти вина – частные запасы, для особых случаев. Прием прошел блестяще. Король лично благодарил. «Герцог, вы спасли честь короны. Как мне вас отблагодарить? Служить вам уже награда, ваше величество. И все же, принц Фридрих достигает совершеннолетия. Ему нужен наставник в экономических вопросах. Согласитесь, обучать наследника – это было невероятное доверие. Формировать взгляды будущего короля – влияние на поколение вперед. Буду счастлив, ваше величество». Статус придворного поставщика открыл новые международные возможности. «Герцог Галдхант, на приеме подошел русский посол. Санкт-Петербург наслышан о ваших достижениях. Не желаете ли стать поставщиком российского двора, а ваши законы позволяют иностранцам? Для друзей России найдутся возможности, особенно если эти друзья могут модернизировать нашу армию». Переговоры начались. Перспектива стать поставщиком нескольких дворов головокружила, но были и сложности. Старая аристократия ревновала. Этот выскочка захватил слишком много власти. Шептались в салонах. Король полностью от него зависит. Нужно что-то предпринять. Артур знал о недовольстве, но не беспокоился. Его позиции были слишком сильны. На годовщину получения титула он устроил грандиозный прием. «Господа, год назад его величество оказал мне высочую честь. Сегодня могу отчитаться. Объем поставок двору вырос втрое, качество признано эталонным, королевская казна сэкономила миллион золотых». Аплодисменты были искренними, даже недоброжелатели признавали эффективность. Король поднял бокал за моего придворного поставщика, человека, доказавшего, что служить короне можно не только шпагой, но и умом. «За короля», — ответил Артур, — «и за процветание королевства». Вечером, в своем новом дворце, Артур принимал поздравления от Элизабет. «Знаете, герцог, вы стали самым влиятельным человеком после короля. Влияние – это ответственность, леди Элизабет. Артур, может, хватит официоза? Мы работаем вместе 2 года. Хорошо, Элизабет, но что вы хотите сказать? Что пора подумать о будущем, вашем личном будущем? Империя построена, но кто ее унаследует?» Артур задумался. В погоне за успехом он забыл о личной жизни. «Это сложный вопрос. Подумайте о нем», — Элизабет коснулась его руки. «Не все империи строятся в одиночку. Титул придворного поставщика стал вершиной деловой карьеры, но открыл и новые горизонты, личные и государственные». Глава 50. Гильдейские войны. Утро началось с тревожных известий. В кабинет Артура буквально вломился Густав, обычно спокойный и рассудительный. «Артур, катастрофа. Все гильдии объявили нам тотальный бойкот». «Все?» — Артур отложил бумаги. «Это невозможно. Они же конкуренты друг другу, были конкурентами, теперь создали великий гильдейский альянс, вот их ультиматум». Артур развернул пергамент с десятками печатей. «Мы, ниже подписавшиеся мастера гильдии Вольного Города и Королевства, требуем от торгового дома Галдхант прекратить производство товаров, подпадающих под гильдейскую монополию, распустить негильдейских рабочих, выплатить компенсацию в размере 1 000 000 золотых за нанесенный ущерб, публично признать верховенство гильдейской системы. В случае отказа объявляем полную экономическую блокаду». «Интересно», — Артур откинулся в кресле. «Значит, мы их достали настолько, что они объединились. Это комплимент, комплимент». Густав всплеснул руками. «Они блокируют все наши магазины, не дают разгружать товары, запугивают покупателей». В кабинет вошла Лиза. «Подтверждаю, мои люди докладывают, у всех наших точек стоят гильдейские пикеты, агрессивные». «Что с производством?» — деловито спросил Артур. «Пока работает, но если не сможем продавать...» «Понятно. Созывайте большой совет и пригласите представителей Союза свободных торговцев. Время проверить союзников». Через 2 часа большой зал дворца Галдханда был полон. Директора предприятий, союзные торговцы, управляющие банков, вся экономическая элита нового типа. «Господа», — начал Артур, — «старая система нанесла удар, предсказуемый, но мощный. Они хотят вернуть средневековье. Что скажете?» Первым поднялся Отто Пекарь, давний союзник. «Я начинал с одной печи, теперь у меня сеть пекарен. Благодаря вам, барон, гильдия хлебопеков может идти к дьяволу, и мы с вами поддержали овощники, мясники, молочники. Но они перекрыли рынки», — заметил кто-то. «Тогда создадим свои рынки», — предложил Томас. «У нас есть земля, есть люди». Артур кивнул. «Правильно мыслишь, но этого мало. Нужна комплексная стратегия. Вот план». Он подошел к доске. «Первое, юридическая атака. Блокада дорог и рынков незаконна. Подаем иски, затопим их судебными процессами. Второе – экономический удар. У многих гильдейских мастеров есть долги нашему банку. Время их востребовать. Третье – альтернативная логистика. Наша транспортная сеть доставит товары прямо покупателям, минуя рынки. Четвертое – пропаганда. Наши газеты расскажут правду о гильдейском произволе. И пятое – создание альтернативной системы торговли, полностью независимой от гильдий. План был принят с энтузиазмом. Работа закипела. Юридический фронт возглавил граф Винтерфельд, теперь полностью на стороне Артура. Подаем иски от имени каждого пострадавшего торговца. Тысячи исков. Гильдейские юристы захлебнутся. Финансовая атака координировалась Густавом. Требуем немедленного погашения всех долгов. У трети гильдейских мастеров займы в нашем банке. Не вернут. Конфискуем имущество. Логистическое решение разработал Мюллер. Мобильные лавки. Повозки с товарами ездят по районам. Прямые продажи у дверей покупателей. Пропагандистская кампания развернулась в газетах. Гильдии душат свободу. Хотят вернуть времена, когда хлеб стоил золотой. Монополисты против народа. Кто победит? Но главным ударом стало создание свободной торговой ассоциации. Никаких взносов, никаких ограничений. Объявлял Артур на учредительном собрании. Только взаимопомощь и общие стандарты качества. За неделю в ассоциацию вступили 3000 торговцев и ремесленников. Гильдии ответили усилением давления. Они нанимают бандитов, докладывала Лиза. Нападения на наши повозки участились. Усильте охрану и документируйте все. Каждое нападение – повод для иска. Переломный момент наступил через месяц. На главной площади должен был состояться традиционный гильдейский парад, демонстрация силы. А что если устроить контрпарад? Предложил Томас. Опасно. Может дойти до столкновений. Не парад, задумчиво сказал Артур. Ярмарку. Грандиозную ярмарку свободной торговли. В тот же день, на соседней площади. Это же вызов. Именно. Посмотрим, куда пойдут люди. На скучный парад или за дешевыми товарами. День Икс. Гильдейский парад начался помпезно. Знамена, оркестры, мастера в роскошных одеждах. Но народу было мало. А на соседней площади кипела ярмарка. Товары без гильдейской накрутки. Хлеб по 2 медика. Мясо свежее. Цены честные. Толпы хлынули на ярмарку. Гильдейский парад опустел. Это провокация. Кричал глава альянса гильдий. Они украли наш праздник. Мы дали людям выбор. Спокойно ответил подошедший Артур. Они выбрали. Мы уничтожим вас. Попробуйте. Но учтите, время работает против вас. И это была правда. С каждым днем позиции гильдий слабели. Мастер Краузе вышел из гильдии кузнецов. Говорит, выгоднее работать свободно. Подмастерье массово уходит на фабрики Голдхенда. Молодежь не хочет платить гильдейские взносы. Финансовый удар оказался решающим. 30 гильдейских мастеров объявили банкротство, докладывал Густав. Не смогли вернуть долги. Их мастерские и лавки переходят к нам? По закону, да. Но есть нюанс. Можем предложить им управление своими бывшими предприятиями. За процент от прибыли. Отлично. Превращаем врагов в партнеров. К концу второго месяца войны Великий гильдейский альянс затрещал по швам. Мелкие гильдии выходят. Говорят, борьба разоряет их. Крупные ссорятся за главенство. Молодые мастера требуют переговоров с Голдхендом. Артур выждал момент и нанес последний удар. Объявляем амнистию. Любая гильдия, признавшая право на свободную торговлю, получает преференции в нашей системе. Первыми сдались гильдии перчаточников и шляпников, самые мелкие. За ними потянулись другие. Финал наступил на экстренном собрании Альянса. Артура пригласили для переговоров. «Чего вы хотите?» – устало спросил глава Альянса. «Мира и прогресса. Предлагаю компромисс. Гильдии сохраняются как профессиональные объединения. Обучение, стандарты качества, взаимопомощь. Но без монополии и ограничений торговли. А что получаем мы? Место в новой системе. Гильдейские знаки качества будут цениться. Гильдейские мастера получат преференции при госзаказах. Но конкурировать придется честно. Голосование было напряженным. 60% за мир, 40% за продолжение войны. Но большинство победило. Подписание мирного договора прошло публично, на той самой площади. Отныне гильдии и свободные торговцы работают вместе, объявил Артур. Конкуренция в торговле, сотрудничество в развитии. Толпа ликовала. Гильдейские войны закончились победой прогресса. Вечером узкий совет подводил итоги. Мы сломали 700-летнюю монополию, восхищался Томас. Не сломали, а трансформировали, поправил Артур. Гильдии останутся, но изменится. Как все в этом мире. Что дальше? спросила Лиза. «Дальше строим новую экономику, где место есть всем, и традициям, и новаторству, где конкуренция рождает качество, а не монополия диктует цены. Гильдейские войны стали последним боем старого мира с новым, и новый мир победил, не силой, а идеями, не разрушением, а преобразованием. Это была победа будущего над прошлым». Глава 51. Военные контракты. После победы в гильдейских войнах к Артуру прибыл неожиданный гость, генерал Людвиг фон Гессен, представитель Рейнского союза германских княжеств. «Герцог Галтхенд, наша разведка наблюдала за вашими военными учениями. То, что мы увидели, это армия из другой эпохи. Благодарю за комплимент, генерал. Чем могу служить? Прямо к делу, мне это нравится. Рейнский союз хочет модернизировать свои войска. Нам нужно ваше оружие, ваши методы, ваши специалисты». Артур откинулся в кресле. «Международные военные контракты, новый уровень игры. Это серьезное решение, генерал. Продажа военных технологий требует одобрения Его Величества. Мы готовы ждать и платить. Назовите цену. Дело не только в деньгах. Современное оружие требует современного мышления. Готовы ли ваши офицеры учиться?» На следующий день состоялась аудиенция у короля. Фридрих III выслушал предложение с интересом. Продавать оружие потенциальным противникам, герцог, продавать устаревающее оружие союзникам, ваше величество, наши винтовки модели прошлого года, мы уже разрабатываем следующее поколение, хитро, и что мы получим кроме денег, военно-технический альянс, стандартизация вооружения облегчит совместные действия, плюс информация об их армиях, наши инструкторы увидят все изнутри. Король задумался, а если они обратят наше оружие против нас, тогда мы будем знать его слабости лучше них. К тому же, без постоянных поставок запчастей и боеприпасов оружие быстро станет бесполезным. Вы все продумали, герцог. Хорошо, одобряю, но с условиями, никаких новейших разработок и полный контроль с нашей стороны. Переговоры с Рейнским союзом шли неделю. Артур вел их лично, демонстрируя возможности. Смотрите, господа. Стандартная винтовка Галтхенда модели 1831 года, магазин на 10 патронов, прицельная дальность 800 метров, скорострельность 20 выстрелов в минуту. Демонстрация на полигоне произвела эффект. Невероятно. Наши егеря делают 3 выстрела за это время. И это базовая модель. Есть снайперский вариант, кавалерийский, саперный. Сколько можете поставить? Для начала, 1000 винтовок в месяц. При расширении производства до 5000. Генерал фон Гессен достал документы. Нам нужно вооружить 50 тысяч человек. Это 10 месяцев, если только винтовки, да. Но нужны и патроны, запчасти, инструменты, обучение. Что предлагаете? Артур развернул комплексный план. Пакетное решение. Не просто оружие, система вооружения. Включает базовый пакет, винтовки и боеприпасы, артиллерийские системы, средства связи, инженерное оборудование. Пакет обучения, инструкторы на 6 месяцев, учебные материалы, стажировка ваших офицеров, пакет поддержки, запчасти и расходники, модернизация, техническое обслуживание. Это целая программа перевооружения. Именно, можете купить только винтовки, но без системного подхода они дадут 30% эффективности. Торг был жестким. Миллион золотых за полный пакет, грабеж. Это инвестиция в безопасность. Сколько стоила вам последняя проигранная война? 500 000. 800 тысяч, но с гарантиями эффективности. Если через год ваша армия не покажет превосходство на учениях, вернем половину. По рукам. Первый международный военный контракт был подписан, но это вызвало цепную реакцию. Герцог Галтхенд, через неделю прибыл эмиссар из Польши. Если Рейнский союз вооружается, мы не можем отставать. Понимаю вашу озабоченность. Что именно вас интересует? Все, но особенно, ваша система подготовки офицеров. Следом потянулись другие. Швеция готова платить премию за приоритет поставок. Испания интересуется морскими вооружениями. Россия хочет лицензию на производство. Артур создал специальный департамент военных контрактов. Вернер, вы возглавите военный экспорт. Ваш опыт и связи бесценны. Служить буду, герцог. Но нужны четкие правила. Кому продаем, что продаем. Согласен. Вот принципы. Классификация стран. Союзники. Полный доступ к технологиям прошлого поколения. Нейтральные. Базовые модели с ограничениями. Потенциальные противники. Только устаревшие под строгим контролем. Запрещено к экспорту. Технологии текущего поколения. производственные секреты, стратегические разработки. Но самым прибыльным оказался контракт с Британией. Сэр Артур, британский военный атташе, был сама учтивость. Ее Величество впечатлена вашими достижениями, особенно логистикой. Логистика – основа современной войны, сэр Чарльз, именно. Мы хотим нанять вас как консультанта. Модернизация снабжения наших колониальных войск – интересное предложение. Условия – 100 тысяч фунтов в год, плюс процент от экономии. Артур прикинул, это почти 500 000 золотых. За консультации. Согласен, но с условием, я работаю удаленно. И никаких военных секретов, только логистика. Разумеется, успех породил и проблемы. Французы забеспокоились. Вы вооружаете всю Европу. Возмущался французский посол. Это нарушает баланс сил. Я продаю устаревшее оружие, месье. Франция может купить то же самое. Нам не нужна ваша рухлядь. Тогда в чем проблема, если оружие устаревшее, оно не угроза для Великой Франции? Посол ушел, хлопнув дверью, но через месяц вернулся. Герцог, Париж пересмотрел позицию. Мы готовы обсудить ограниченное сотрудничество. Военные контракты создали новую ситуацию. Артур стал не просто поставщиком, он стал архитектором военного баланса в Европе. На секретном совещании он объяснял стратегию. Продавая всем понемногу, мы никому не даем решающего преимущества. Все модернизируются, но с нашей скоростью. Мы всегда на поколение впереди. А если объединяться против нас, забеспокоился Густав. Не объединяться. У каждого своя модификация, свои особенности. Унифицировать будет сложнее, чем воевать друг с другом. Цинично. Прагматично. Мир вооружается. Факт. Вопрос, кто контролирует процесс. К концу года департамент военных контрактов стал самым прибыльным. 5 000 000 золотых чистой прибыли, докладывал Густав. Больше, чем вся остальная промышленность. И это только начало. Ждите заказов на военную форму, снаряжение, продовольствие. Мы становимся арсеналом Европы, мы становимся незаменимыми. А это лучшая гарантия безопасности. Вечером Артур изучал карту с отметками военных контрактов. Почти вся Европа была покрыта сетью соглашений. Впечатляет, Элизабет вошла с докладами. Вы вооружили континент, я дал континенту то, что он все равно бы получил, но под контролем и с выгодой для нас. И все же, не страшно создавать монстров, страшнее быть слабым среди монстров. Мы сильны не оружием, мы сильны тем, что создаем оружие. Это разные вещи. Военные контракты открыли новую эру. Эру, где войны выигрывались в конструкторских бюро и на фабриках. И Артур контролировал и то, и другое. Глава 52. Создание интендантской службы. Военный совет проходил в напряженной атмосфере. На столе лежали отчеты с последних маневров. Несмотря на превосходное вооружение, армия показала серьезные проблемы со снабжением. «Господа», — начал Артур, — «у нас лучшее оружие в Европе». Но солдаты голодали на третий день учений. «Почему?» — генерал фон Штауфен смущенно кашлянул. «Обозы отстали. Фураж сгнил. Половину продовольствия разворовали интенданты. То есть система снабжения осталась средневековой. Это недопустимо. Предлагаю революционное решение – создание профессиональной интендантской службы. У нас есть интенданты», – возразил кто-то. «У нас есть воры в интендантских мундирах. Люди, купившие должности и видящие в них способ обогащения. Нужна принципиально новая структура». Артур развернул схему. «Смотрите. Сейчас каждый полк сам закупает провиант где попало. Результат – разное качество, разные цены, воровство. Предлагаю централизованную систему. Структура новой интендантской службы. Центральное управление, планирование, закупки, контроль. Региональные базы, склады долгосрочного хранения. Полевые склады, оперативные запасы у войск. Транспортные части, специализированные подразделения доставки. Инспекция, независимый контроль качества. Это же огромный аппарат. Ужаснулся министр финансов, который сэкономит миллионы. Сейчас из каждого золотого на снабжение до солдата доходит 30 копеек. Остальное – воровство и неэффективность. Вернер поддержал идею. На войне армия без снабжения – толпа. Наполеон говорил, армия марширует на своем желудке. Именно. И мы создадим систему, которая накормит армию в любых условиях. Работа началась с отбора кадров. Артур лично проводил собеседование. Мастер Шмидт, вы управляли продовольственными складами гильдии. Почему хотите в армию? Гильдия развалилась после ваших реформ, герцог, а управлять запасами я умею и люблю. Отлично, но предупреждаю, за воровство расстрел, без суда. Понимаю, я честный человек. Проверим. Назначаю вас начальником продовольственного отдела. Оклад 50 золотых в месяц. Но обычный интендант получает 200. Обычный интендант ворует 1000. Вы будете получать честные деньги за честную работу. Плюс премии за экономию и качество. Следующий этап – стандартизация питания. Франц, нужен научный подход к армейскому рациону. В смысле, солдат тратит 4000 калорий в день на марше. Рацион должен это обеспечивать. Белки, жиры, углеводы, все рассчитать. Алхимик загорелся идеей. Можем создать концентрированные пайки. Сушеное мясо, спрессованные овощи, витаминные добавки. Вот, компактно, питательно, долго хранится. Разработка стандартного пайка заняла месяц. Результат впечатлял. Суточный паек солдата. Общий вес 1-2 кг. Калорийность 4200 кал. И это все, удивился генерал. Раньше паек весил втрое больше. Раньше половина была водой и костями. Теперь чистое питание. Но главной инновацией стали полевые кухни. Карл, можешь сделать кухню на колесах? Какую именно? Печь, котлы, запас дров, все на одной повозке. Чтобы готовить на марше. Сложно, но возможно. Первая полевая кухня вызвала восторг. Горячий суп через час после остановки. Свежий хлеб в походных условиях. Чай для целого батальона. Новая система проходила испытания на учениях. Экспериментальная дивизия с новым снабжением против обычной. Результаты были ошеломляющими. За неделю маневров экспериментальная дивизия не потеряла ни одного человека от болезней. Обычная – 10% состава в лазарете. Боеспособность на седьмой день. Экспериментальная – 95%, обычная – 60%. Скорость марша – 40 км в день против 25 км. Король лично инспектировал новую службу. Покажите, как это работает. Демонстрация прошла образцово. От приказа на выдачу пайков до получения солдатами – 15 минут. А как с контролем воровства? Спросил король. Тройная система, ваше величество. Документальный учет, пломбы на упаковках, внезапные проверки. За месяц работы ни одного случая хищения. Невероятно. Но внедрение встретило яростное сопротивление старых интендантов. Вы лишаете нас традиционных доходов. Возмущался полковник Мюнхгаузен, главный армейский интендант. Я лишаю вас возможности воровать. Это клевета. Традиционные бонусы от поставщиков, не воровство. Откаты, полковник, называйте вещи своими именами и готовьтесь к отставке. Вы не имеете права. Имею. Вот приказ короля о моих полномочиях. Можете обжаловать в Сибири, куда отправитесь за растрату. Чистка интендантского корпуса была жесткой. Из 500 человек осталось 50. Остальные места заняли новые кадры, честные и профессиональные. Экономический эффект проявился быстро. Расходы на снабжение армии снизились на 40% при улучшении качества, докладывал Густав. А моральный дух войск вырос невероятно, добавил Вернер. Солдаты впервые едят досыта и вовремя. Международные наблюдатели были поражены. Ваша армия проходит 300 километров за неделю и выходит боеспособной, восхищался прусский генерал. Наша на половине дистанции разваливается. Секрет прост. Правильное питание и честное снабжение. Продадите систему? Систему, да. Людей для ее работы? Нет. Обучайте своих. К концу года интендантская служба стала образцовой. 50 центральных складов, 200 полевых кухонь, 1000 специализированных фургонов, 5000 обученных интендантов, компьютеризированный, то есть механизированный учет. На итоговом смотре король не скрывал восторга. Герцог, вы совершили чудо. Наша армия питается лучше, чем многие горожане. Это не чудо, ваше величество, это организация. Любую систему можно сделать эффективной, если убрать воровство и добавить науку. И все же, знаете, что говорят солдаты? Теперь мы воюем за короля, который нас кормит. Сытый солдат – патриот, голодный – потенциальный дезертир. Вечером Артур инспектировал центральный интендантский склад. Идеальный порядок, четкая маркировка, постоянный контроль температуры и влажности. От хаоса к системе за один год, заметил сопровождавший его Шмидт. Я горжусь, что участвовал в этом. Это только начало, мастер Шмидт. Следующий этап – медицинское снабжение, инженерное, ветеринарное. Армия – сложный организм, и мы только начали его модернизировать. Создание интендантской службы завершило базовую военную реформу. Армия получила не только современное оружие, но и современное обеспечение. что в итоге оказалось даже важнее. Глава 53. Стандартизация военной формы. На военном параде в честь дня рождения наследника престола проблема стала очевидной даже для непосвященных. Полки шли в разномастных мундирах, от ярко-красных гусарских до темно-синих егерских, от белых гренадерских до зеленых стрелковых. «Это армия или маскарад?» – проворчал старый фельдмаршал на трибуне. Артур, стоявший рядом с королем, сделал пометку в блокноте. После парада он созвал экстренное совещание военного совета. «Господа, сегодняшний парад показал нашу главную проблему. У нас нет армии, у нас есть собрание разношерстных полков, но традиции», — возмутился генерал кавалерии. «Мои драгуны носят желтые мундиры уже 200 лет и светятся как мишени на поле боя. В эпоху дальнобойных винтовок яркая форма — приговор». Артур развернул образцы тканей. «Предлагаю единую форму для всей армии. Цвет — полевой серо-зеленый, маскирует на местности, не выделяется в дыму сражения. Все будут одинаковые, как отличать рода войск? Петлицы разного цвета. Красные – пехота, синие – кавалерия, черные – артиллерия, зеленые – инженеры. Просто и функционально». Споры шли жарко. Офицеры старой школы защищали каждую пуговицу своих парадных мундиров. А как же парады? Смотры, традиционные балы, для парадов – парадная форма, но воюют в полевой, и 90% времени солдат проводит именно в ней. Франц представил новые разработки. «Смотрите, ткань с особой пропиткой, не промокает, но дышит. Защита от дождя без парникового эффекта, невозможно, возможно. Смесь воска, ланолина и моего секретного состава, испытана, под дождем солдат сухой, но пот выходит». Карл добавил конструктивные решения. «Новый крой, свободнее в плечах для стрельбы, усиление на коленях и локтях, карманы для патронов и сухпайка». «Карманы, в военной форме, а куда солдат кладет патроны?» «За пазуху, в эпоху магазинных винтовок нужно носить 100-150 патронов». Артур нарисовал схему комплекта. «Базовая полевая форма, летний вариант, китель с 6 карманами, брюки с усилениями, фуражка с козырьком, ботинки с обмотками, зимний вариант, утепленный китель, подстежка из овчины, теплые брюки, шапка-ушанка, сапоги с портянками, и все, а где золотые галуны, эполеты, аксельбанты, в музее, или на парадной форме, в бою они только мешают и делают офицеров мишенями для снайперов, прототипы испытывали на добровольцах, рота в новой форме против роты в традиционной, условия, недельный марш с боевыми стрельбами, результаты говорили сами за себя, новая форма, 0% выбывших из-за проблем с одеждой, старая, 15%, потертости, простуды, тепловые удары, скорость передвижения, в новой форме на 20% выше, меткость стрельбы, улучшение на 30% благодаря удобному крою, заметность, в новой форме солдат не видно на 200 метрах, в яркой, виден за километр. Король, присутствовавший на испытаниях, был впечатлен, они как тени на поле боя. Пока не начали стрелять, не заметил. В этом и смысл, ваше величество. Война, не парад, выживает незаметный. Но как же воинская честь? Гордость полков останется в полковых знаменах, традициях, истории. Но не в цвете мундира, делающем солдата мишенью. Экономические аргументы добавили веса. Единая форма, массовое производство, снижение стоимости на 60%. Подсчитал Густав. Вместо сотни поставщиков, наши фабрики, а качество, контролируем на каждом этапе. Больше никаких гнилых ниток и краски, линяющие от первого дождя. Внедрение началось с гвардии, элитных частей, преданных королю. Если гвардия примет, примут все, резонно заметил Артур. Первый парад гвардии в новой форме вызвал шок. Они выглядят грозно, признал скептически настроенный генерал. Как настоящие солдаты, а не оперные певцы, и двигаются свободнее. Смотрите на оружейные приемы. Постепенно новая форма завоевывала армию. Солдаты оценили удобство. Наконец-то можно нормально целиться. Карманы – это гениально. Все под рукой. И не жарко в летний день. А зимняя форма реально греет. Офицеры примирились с потерей золотых галунов, когда увидели практические преимущества. Снайперы больше не выцеливают командиров. Можно ползать по грязи, не боясь испортить мундир за 100 золотых. И стирается легко. Не нужен специальный денщик. Неожиданный эффект. Рост дисциплины. В единой форме солдаты чувствуют себя частью целого. Докладывали командиры. Меньше драк между полками. Исчезло кастовое деление на элитные и простые части. Массовое производство на фабриках Голдхенда поражало масштабом. 1000 комплектов в день, гордо докладывал директор швейной мануфактуры. Все размеры, летние и зимние варианты. Качество, каждый 10-й комплект, на разрыв и износ. Гарантия, год активной службы. К концу года вся армия была переодета. На смотре король не скрывал удовлетворения. Теперь это выглядит как единая сила, современная, грозная, профессиональная. И экономия, ваше величество, добавил министр финансов. 1 000 000 золотых в год на обмундировании. Но главная проверка ждала впереди. На международных учениях армия в новой форме встретилась с традиционно одетыми союзниками. «Ваши солдаты невидимы», – жаловался австрийский генерал. «Это нечестно, это современно. Рекомендую перенять опыт». К вечеру счет был разгромным. Невидимки уничтожили попугаев с минимальными потерями. «Знаете», – сказал французский наблюдатель, – «кажется, эпоха красивых мундиров закончилась. Началась эпоха практичности», – кивнул Артур, – «где выживает умный, а не красивый». Вечером, обходя склады с новой формой, Артур размышлял о проделанной работе. За год армия изменилась до неузнаваемости, от пестрого сборища до единого организма. «Форма – это не просто одежда», – заметил он сопровождавшему Вернеру. «Это философия. Мы одели армию в будущее. Надеюсь, не придется проверять в деле». «Придется. Но теперь мы готовы». Стандартизация формы завершила визуальную трансформацию армии. Из феодального войска она превратилась в современные вооруженные силы. По крайней мере, внешне. Внутренние изменения еще предстояли. Глава 54. Королевский прием. Золоченые двери тронного зала распахнулись под звуки фанфар. Артур в парадном мундире герцога и первого министра шел по красной дорожке. По обе стороны выстроились придворные, дипломаты, высшие офицеры. Все взгляды были прикованы к нему. Его светлость герцог Артур фон Голдхенд, первый министр королевства, главный интендант армии Его Величества, возвестил церемониймейстер. Король Фридрих III восседал на троне в полном облачении. Рядом – королева, наследник принц Фридрих и члены королевской семьи. «Герцог Голдхенд, приблизьтесь!» – королевский голос разнесся по залу. Артур подошел и склонился в глубоком поклоне. «Встаньте, герцог, сегодня особенный день. 5 лет назад вы пришли ко мне как разорившийся купец. Сегодня вы – опора трона и архитектор процветания королевства. Я лишь верный слуга вашего величества. Слишком скромно для человека, создавшего экономическое чудо. Но сегодня речь о другом. Принц Фридрих, наследник престола, юноша 20 лет, встал и подошел к Артуру. Герцог, последние 2 года вы были моим наставником в вопросах экономики и управления. Я многому научился, и хочу сделать заявление». Зал замер. Принц редко выступал публично. «С одобрения Его Величества, я прошу вас принять пост канцлера королевства. Не просто первого министра, но канцлера с правом формировать правительство». Ропот прокатился по залу. Должность канцлера не существовала уже 100 лет. Слишком много власти в одних руках. Артур поднял глаза на короля. Фридрих III кивнул. «Времена меняются. Королевству нужно сильное правительство для новых вызовов. Согласны ли вы принять эту ответственность, герцог? Если ваше величество считает меня достойным, я готов служить. Тогда преклоните колено». Король встал, взял с подушки, которую подал паж, золотую цепь канцлера, массивное украшение с гербом королевства. «Властью, данной мне богом и предками, назначаю вас канцлером королевства. Да поможет вам Всевышний в этом служении». Цепь легла на плечи. Зал взорвался аплодисментами, искренними и вынужденными вперемешку. После официальной части начался прием. К Артуру выстроилась очередь из поздравляющих. «Блестящая карьера, господин канцлер». Французский посол был сама любезность. «Париж впечатлен вашими достижениями». «Благодарю, господин посол. Надеюсь на продолжение сотрудничества». «О, несомненно. Кстати, есть предложение от моего правительства». «Приватно, разумеется». Граф Штейнберг подошел с Элизабет. «Канцлер, позвольте поздравить. И, возможно, пора обсудить некоторые личные вопросы». Элизабет, ослепительная в вечернем платье, улыбнулась. «Дядя, как всегда, прямолинеен. Но он прав. Канцлеру нужна семья, для стабильности. Элизабет, это не время и не место». «Тогда назначьте время и место. Я свободно завтра к чаю». Старая аристократия держалась настороженно. Герцог Монбельяр, оправившийся от удара, процедил сквозь зубы. «Поздравляю, выскочка. Высоко взлетели. Благодарю за поздравления, Герцог, как ваше здоровье? Лучше, чем ваши перспективы. Канцлеры в нашей истории долго не живут. Это угроза, это исторический факт. Слишком много власти опасно для ее носителя. Вернер незаметно приблизился, но Артур жестом остановил его. Монбельяр ушел, громко стуча тростью. Королева подозвала Артура во время танцев. «Канцлер, я хочу поблагодарить вас лично. Модернизация дворцового хозяйства сэкономила огромные средства. Рад служить, ваше величество. И еще, принц очень вас уважает. Это важно для будущего королевства. Я стараюсь быть достойным наставником. Вы больше, чем наставник. Вы, пример, человек, поднявшийся своими талантами. В наше время это редкость. Кульминацией вечера стало выступление короля. Господа, сегодня начинается новая глава в истории королевства. Наш канцлер за 5 лет совершил невозможное. Из отсталой страны мы превратились в промышленную державу. Из феодальной армии в современные вооруженные силы. Из закрытого общества в страну возможностей. Аплодисменты. И это только начало. Канцлер Голдхенд представит программу дальнейших реформ. Уверен, следующие 5 лет будут еще более впечатляющими. За короля, за канцлера, за процветание королевства. Загремели тосты. Артур поднял бокал. Ваше величество, ваши светлости, господа. 5 лет назад я поклялся служить королевству всеми силами. Сегодня повторяю эту клятву. Но успехи – не моя личная заслуга. Это результат труда тысяч людей, поверивших в перемены, инженеров и рабочих, офицеров и солдат, учителей и торговцев. Мы вместе строим новое королевство. Королевство, где талант важнее происхождения, где труд вознаграждается, где будущее открыто для всех. Овация была искренней. Даже скептики признавали, этот человек изменил страну. После официальной части Артур вышел на балкон подышать. К нему присоединился принц Фридрих. «Канцлер, могу я спросить откровенно?» «Конечно, ваше высочество, вы действительно верите, что можно изменить мир к лучшему? Или это просто красивые слова?» Артур посмотрел на огни города внизу, электрические фонари, еще одно нововведение. «Видите эти огни, принц?» 5 лет назад город погружался во тьму после заката. Теперь жизнь продолжается. Это маленькое изменение, но оно реально. И таких изменений – тысячи. Вместе они меняют мир. Но сопротивление огромно. Старая знать, другие страны. Сопротивление – признак того, что изменения реальны. Мертвую воду никто не тревожит. Вы готовы к борьбе? Я канцлер королевства, принц. Борьба – часть работы. Когда прием закончился далеко за полночь, Артур возвращался в свой дворец в карете нового образца, с рессорами и резиновыми шинами. «Поздравляю, господин канцлер, Лиза, как всегда, появилась из тени, но предупреждаю, мои люди засекли повышенную активность недоброжелателей, ожидаемо, усиливай меры безопасности, но незаметно, не хочу жить в крепости, понимаю, и еще, леди Элизабет ждет в малой гостиной, что, в такой час, сказала, важный разговор, не терпящий отлагательств». Артур вздохнул. День канцлера оказался длиннее дня министра. Королевский прием завершился. Но настоящая работа только начиналась. Глава 55. Выставка достижений. Идея пришла Артуру во время очередного дипломатического приема. Иностранные гости постоянно удивлялись достижениям королевства, но видели лишь разрозненные фрагменты. «Господа», — обратился он к совету директоров, — «пора показать миру наши успехи комплексно». Предлагаю провести первую всемирную промышленную выставку. Всемирную? Переспросил Густав. Это же грандиозный проект. Именно. Покажем все, от паровых машин до банковской системы, от нового оружия до массового образования. Пусть мир увидит, чего мы достигли за 5 лет. Томас загорелся идеей. И пригласим всех. Промышленников, ученых, правителей. Точно. Это будет не просто выставка, это будет демонстрация превосходства нашей системы. Подготовка началась немедленно. Для выставки решили построить специальный павильон, хрустальный дворец. Карл, сможешь создать здание из стекла и металла? Технически, да. Но такого масштаба еще никто не строил. Вот и станем первыми. Представь, огромное пространство, залитое светом. Никаких стен, только прозрачность и открытость. Проект поражал размахом, 600 метров в длину, 120 в ширину, высота центрального нефа, 40 метров. Это больше любого собора, ахнул архитектор. Это и есть собор, собор прогресса. Строительство шло ударными темпами. Стандартизированные элементы производили на фабриках и собирали на месте как конструктор. Параллельно шла подготовка экспозиций. Каждая отрасль готовила лучшие образцы. Павильон машиностроения, паровые двигатели в действии, автоматические ткацкие станки, печатные машины, железнодорожный локомотив в натуральную величину, павильон вооружений, эволюция стрелкового оружия, действующие модели артиллерии, униформа и снаряжение, диорама современного сражения, павильон легкой промышленности, массовое производство одежды, стеклянные изделия всех видов, мыловарение и химия, продукты питания нового типа, финансовый павильон, действующий мини-банк, история денег, демонстрация безналичных расчетов, статистика экономического роста. Особое внимание уделили социальным достижениям. Обязательно покажем школы, библиотеки, больницы, настаивал Артур. Люди должны видеть, что прогресс – это не только машины. За месяц до открытия начали прибывать иностранные участники. Французы везут шелк и вина, англичане – новые паровые насосы, американцы – сельскохозяйственные машины. Но главной сенсацией стало участие России. Его императорское величество отправляет делегацию во главе с великим князем, сообщил взволнованный дипломат. Отлично. Подготовьте специальную экспозицию о нашем сотрудничестве. День открытия. 15 мая 1832 года. Хрустальный дворец сверкал на солнце как гигантский бриллиант. У входов выстроились очереди. 100 000 билетов на первый день раскупили за час. Король Фридрих III лично открывал выставку. Господа, сегодня наше королевство показывает миру путь в будущее. Эта выставка не демонстрация превосходства, а приглашение к сотрудничеству. Объявляю первую всемирную промышленную выставку открытой. Оркестр грянул специально написанный марш прогресса. Двери распахнулись. Эффект превзошел ожидания. Посетители замирали, входя в огромное пространство, залитое светом. Это волшебство. Нет, это инженерия. Смотрите, паровая машина работает. А это что за чудо? Машина сама печатает книги. Артур лично проводил экскурсии для высоких гостей. Ваше императорское высочество, позвольте показать наши достижения в металлургии. Эта сталь прочнее любой, произведенной традиционными методами. Великий князь Константин был впечатлен. Господин канцлер, Россия заинтересована в ваших технологиях, особенно в железных дорогах. Готовы обсудить сотрудничество. У России ресурсы, у нас технологии. Идеальное партнерство. Французская делегация остановилась у текстильных станков. Мондиел. Один станок заменяет 20 ткачей и производит ткань лучшего качества, добавил Артур. Хотите увидеть весь процесс, от хлопка до готового платья? Но самый большой ажиотаж вызвал павильон будущего. Господа, здесь мы показываем, над чем работаем. Внимание, летательный аппарат. Модель дирижабля с паровым двигателем парила под потолком. Это фантастика. Через 10 лет это будет реальность. А это что? Электрический телеграф. Мгновенная связь между континентами. Социальный павильон произвел не меньшее впечатление. Бесплатные школы для всех детей, пенсии для рабочих, 8-часовой рабочий день – это утопия. Это реальность нашего королевства, с гордостью отвечал Артур. К вечеру первого дня статистика ошеломляла. 150 000 посетителей. Заключено контрактов на 1 000 000 золотых. Заявки на лицензии со всей Европы. Международная пресса была в восторге. Королевство Фридриха III продемонстрировало чудеса, достойные волшебной сказки, но созданные наукой и трудом. Times. Выставка в Хрустальном дворце. Взгляд в будущее человечества. Фигаро. Маленькое Северное королевство преподало урок великим державам. Нью-Йорк Геральд. Но были и критические голоса. Это подрыв традиционных устоев. Опасная игра с силами прогресса. Простолюдины возомнят себя равными дворянам. Артур отвечал критикам на пресс-конференции. Прогресс не спрашивает разрешения, он просто происходит. Вопрос, возглавить его или быть раздавленным. Выставка работала 6 месяцев. За это время ее посетили 6 000 000 человек со всего мира. Заключены контракты на 50 000 000 золотых. Установлены партнерства с десятками стран. На церемонии закрытия король произнес: «Эта выставка изменила мир. Показала, что возможно, когда наука, промышленность и социальная справедливость работают вместе. Спасибо человеку, сделавшему это возможным, нашему канцлеру». Овация длилась 10 минут. Вечером, когда Хрустальный дворец опустел, Артур бродил по павильонам. «Кажется, сон?» – спросила подошедшая Элизабет. «Нет, начало. Мир увидел возможности. Теперь остановить прогресс невозможно. Вы изменили историю. Мы все изменили историю. Каждый, кто кто работал, учился, строил. Я просто дал направление. Первая всемирная промышленная выставка завершилась. Но ее эффект только начинался. Семена прогресса были посеяны по всему миру. И они дадут всходы. Глава 56. Алхимическая корпорация. Утренний туман еще не рассеялся над промышленным кварталом Голдхенд-Сити, когда Артур вошел в старую алхимическую лабораторию на окраине города. Здание выглядело заброшенным, почерневшие от копоти стены, выбитые окна, покосившаяся вывеска с полустертой надписью гильдии алхимиков. Филиал 7. Именно то, что нужно, пробормотал Артур, оглядывая помещение. Франц, сопровождавший его, недоуменно покачал головой. «Герцог, зачем нам это развалина? У нас есть современные лаборатории. Франц, друг мой, мы покупаем не здание, мы покупаем легитимность. Это последний филиал гильдии алхимиков, сохранивший лицензию на производство магических эликсиров. Но гильдия распалась после наших реформ. Формально, да, но лицензии никто не отзывал. И теперь, Артур улыбнулся, мы создадим первую в истории алхимическую корпорацию. Массовое производство магии». Через час в кабинете Артура собрались ключевые фигуры будущего проекта. Кроме Франца, присутствовали трое алхимиков-ренегатов. Мастер Корнелиус, специалист по лечебным зельям, выгнанный из гильдии за опасные эксперименты, молодая алхимичка Грета, гений трансмутаций, не принятая в гильдию из-за простого происхождения, и загадочный восточный маг Ливей, носитель древних рецептов Поднебесной. Господа и дама, начал Артур, алхимия веками была искусством для избранных. Эликсиры стоили состояния, доступ к ним имели только богачи. Пора это изменить. Вы хотите сделать магию доступной простолюдинам? Недоверчиво спросил Корнелиус. Это же подорвет основы.